Оружие незаметно, мирные, видать, — подумала Лина. Когда она им себя показала, все, кроме спящего, вскочили на ноги. Лина узнала в них пассажиров фургона, в котором уехала Флоренс. Ее сердце сжалось. Неужто беда? «Путем дорога и здравствуйте», — поздоровался мужчина. «И вам того же», — отозвалась Лина. «Мы на вашей земле, мэм?» «Нет, да вы располагаетесь». «Спасибо, мэм, мы ненадолго». «А я помню вас», — сказала Лина. «Вы в фургоне ехали, на Харткилл». Повисло долгое молчание, они обдумывали ответ. «С вами еще девушка была, я ее провожала». «Была», — сказал мужчина. «А куда делась?» Женщины переглянулись. Из фургона она вышла. Лина прижала руку к горлу. «Как вышла? Почему?» «Не знаю, кажись, лесом пошла. Одна?» «Мы предлагали ей с нами идти». «Отверглась». «А где сошла?» «Там же, где мы, у таверны». «Понятно», — отозвалась Лина. Ничего и понятно не было, но она решила не напирать. «Вам что-нибудь принести? Тут ферма недалеко». «Не надо, в ночь мы уходим». Мужчина, который спал, проснулся и с опаской поглядывал на Лину. Другой же, казалось, очень заинтересовался происходящим. Закончив собирать пожитки, одна из женщин обратилась к товаркам. «Лучше бы нам поспешать, он ждать не будет». Все без слов согласились и потянулись к реке. «Счастливо вам», — сказала Лина. «Прощайте». Тут первый мужчина обернулся и говорит. «Вы нас не видели, ладно, мэм?» «Конечно, не видела». «Спаси вас, Господь», — поклонился он. По дороге к ферме на новый дом старалась не взглянуть ни разу. Да все думала и пришла к выводу, что с Флоренс покуда ничего плохого не случилось. Но стало только страшнее. Вдруг еще случится. С этими-то понятно, у беглых стезя одна. У Флоренс другая. Не заходя в дом, вышла на дорогу, туда посмотрела, сюда, голову подняла. Какой завтра погоды ждать? Весна, как водится, строптивая. 5 дней назад Лина вот так же точно нанюхала дождь. Да только оказался он сильней, чем бывало на ее памяти. Так лил, что, может, и хозяин его смерть ускорил. Потом день жары с ярким солнцем, под которым воспряли деревья, и вдруг опять снег, удививший ее и напугавший, как раз на Флоренс в пути припадет. Теперь, зная, что Флоренс пробивается где-то в бесприютности, она пыталась выяснить, что принесут с небес ветра. Пожалуй, должно успокоиться. Весна крепнет. Приободрившись, Лина снова зашла к болящей и там услышала бормотанье. Неужто хозяйка опять себя жалеет? Нет, на сей раз пустых жалоб не слыхать. Теперь она молится. О чем? Этого Лина не знала. Смутилась же, удивилась она потому, что всегда считала, что хозяйка с христианским богом знается чисто для отвода глаз. А вообще-то к религии относится, если не враждебно, то с безразличием. Что ж, подумала Лина, от начала времен дух смерти всегда был великим переустроителем умов и собирателем сердец. Решения, принимаемые под дуновением его, сколь тверды да круты, столь опрометчивы. В тяжкие минуты жизни разум редко кому не откажет. И все же, как там Флоренс? Надо же, как она повела себя в момент, когда все пошло на перелом. Решилась действовать, когда другие или мешкотно топчутся, или прячут голову в песок. Но справится ли, ведь совсем одна? Идет в сапогах хозяина с подорожной грамотой, узелком еды, а главное — желанием сердечным того знатливого кузнеца найти. Но вот вернется ли? С ним ли придет, за ним, без него, или не придет вовсе? Ночь густа, вся звездная сила завязла, и вдруг луна. А иглы колются, сучья обдирают кожу, никакого тебе покоя. Спустилась поискать, может, лучшее место найду. При луне вижу пустое бревно, но внутри оно от муравьев все шевелится. Ладно, наломала лапнику с молодой елки, навалила кучей и на ней прилегла. Еловые иголки гуще, не так колются, да и не упадешь теперь. От земли сырость, холод. Приходили ночные мыши мелкие, Меня понюхали, шнырка во свояси.